В отблесках пожара он увидел двоих. Они? Ну да. Они были очень похожи на Фиру и Сиринова, но только какие-то неузнаваемые, немыслимо другие. Или это от огня, от волнения? Или это с Одей произошло нечто такое, что он их с трудом узнавал? Видимо, они убегали из мастерской в попыхах, хватая из одежды, что придется. На Фире болтался мужской пиджак, а поверх него было накинуто мужское пальто. Он узнал пальто, в котором видел Сиринова, убегавшего от Либмана. Сам же Сиринов был в одной замшевой куртке, сильно обгоревшей с одного боку. В руках он держал куклу, которую Одя прежде видел в Фириной мастерской. Видимо, это была с детства любимая Фирой кукла, кукла-талисман, которую она любила и хранила. И вот Сиринов спас ее из огня. А Фира прижимала к себе какой-то сверток. Но дело было не в нелепой одежде, не в кукле, не в свертке. Их лица были неузнаваемы. И странно было видеть, как они сияют счастьем, не убиты горем, не опечалены, а буквально сияют счастьем. Он никогда их такими не видел. Он вообще никогда не видел людей, на чьих лицах бы запечатлелось выражение столь несомненного счастья. Но как же так? Ведь у многих горе, пожар, да и они сами, конечно, пострадали. Но тут же Одя подумал, что счастье не выбирает мига. Оно есть и прекрасно. Они стояли отделенные от происходящего, прижавшись друг к другу, погруженные в какой-то свой сон. «Фира!» — тихо позвал Одя. «Фира!» Она подняла счастливый, непонимающий взгляд на Одю. Он ужасно смутился и, не зная, что сказать, снова маниакально продолжил тему рукописи, из-за которой Фира с ним порвала. «Это у вас рукопись?» Он показал на сверток в ее руке. Фира, наконец, его узнала и заулыбалась еще ослепительнее. «А, это вы, Володя!» Точно в его появлении не было ничего исключительного. «Нет, не рукопись, к счастью», — тоже улыбаясь, ответил за Фиру Сиринов. «Рукопись, как ей полагалось, сгорела, а это Фирочкин автопортрет. Единственная спасенная работа». «Как?» — ужаснулся Одя. «Фира, сгорели ваши картины? Надо же попытаться спасти!» Он бросился в ту сторону дома, где была Фирина мастерская, но его не пустили пожарные. «Там картины! Пустите!» — кричал он тонким голосом, вытирая кулаком внезапно хлынувшие слезы. «Сгорело. А что не сгорело, подберем. Не волнуйтесь, граждане!» Пожарные оттесняли Одю все дальше от того места, где была мастерская. Вдруг Одя услышал знакомый женский голос, но необычайно пронзительный, усиленный до крика. Оглянувшись, он увидел Клару, которая вцепилась в куртку Сиринова и пыталась оттащить его от Фиры. При этом она что-то злобно выкрикнула по-английски. Несколько дюжих молодцов-полицейских подошли к Кларе, оторвали от Сиринова и отвели в сторонку, посадив на обгоревший колченогий табурет. «Не волнуйтесь, женщина, вам заплатят страховку, если застраховано». Клара продолжала что-то выкрикивать на смеси английского и русского. Одя встретился взглядом с Сириновым, и тот его поманил. «Послушайте, юноша, я ведь с вами знаком, правда? Вы ученик Саши Либмана, я не ошибаюсь. Сделайте мне одолжение. Эта женщина, которая сидит на табуретке, видите? Она имела ко мне отношение, она моя бывшая жена. Как бишь ее зовут? Кира? Оксана? Совсем вышибла из головы. Ну, неважно. Скажите ей, что я все ей оставляю, все, что нажил там, в Америке, и это ее успокоит, вот увидите». Оди оглянулся на сидевшую Клару, но он не хотел уходить от Фиры и Серинова. Он боялся потерять их из виду, и в самом деле они стали выбираться из толпы. «Уходите?» Оди вырос на их пути. Ответил Серинов, придерживая за локоть дрожащую Фиру. «Уходим, юноша, уходим. Но там, в этом вашем сознании, там же так холодно, так одиноко, о котором вы писали в своей рукописи». «Вы о чем?» В голосе Серинова прозвучали надменные нотки. «Я же вам сказал, рукопись сгорела, ее нет, а мы...» «Мы в леса и поля, как там пелось в пионерском детстве? Бегут, бегут, бегут над нами облака». Честное слово, ничего счастливее не было в жизни, чем эта дурацкая песенка. Пели ее в походе. «Буду что-нибудь преподавать, может быть, физику, математику, а может быть, эстетику, в клубе, техникуме, где возьмут. А Фирочка — рисование, важнейший предмет». Фира повернула к Володе свое ставшее совершенно прекрасным лицо, несмотря на сажу или копоть от пожара на лбу. «Правда, Володя, мы в леса и поля. У моего отчима есть дом под Рязанью, совсем пустой. Там рядом маленький городок. Скорее всего, ничего у нас не получится, но мы попробуем». И рассмеялась, словно была совсем дурочкой или ребенком. И Серинов не зря спас из пожара ее детскую куклу. Впрочем, судя по всему, они оба впали в детство. Он подошел ближе к Фире. «Фира, а картины вам не жаль?» «Ах, Володя, ничего, ничего не жаль! Лучше напишу, смелее!» «Только автопортрет останется от этих времен. Он все вобрал». «Фира, а я?» — совсем тихо спросил Оди. «Как же быть мне? Я так к вам привязался. Можно мне с вами? Я не буду мешать. Пристроюсь где-нибудь в сторонке, в уголке. Тоже что-нибудь буду преподавать. Да хоть вам помогать, Фира. Мне бы только рядом с вами». «Э, нет!» — сердито проговорил Серинов. «Это не годится, да, Фира? Третий лишний. Хватит нам третьих. Мы уж как-нибудь без вас. Идите же, успокойте мадам. Это вы ее сюда привели, и зачем? Впрочем, может, к лучшему. Разом с этим покончить, да, Фира?» «Володя», — ласково сказала Фира, — «я вам напишу. Скажите мне свой адрес, я запомню. Мы устроимся, и я вам обязательно напишу. Скорее говорите». Оди пробормотал свой адрес, но так тихо и таким дрожащим голосом, что едва ли она что-либо разобрала. Но она кивнула, точно разобрала, и продолжала все так же ласково. «Я о вас, Володя, буду вспоминать. И об Александре Александровиче». Серинов повернул лицо к ней, она к Серинову, и они оба опять точно застыли. Возле Клары, не желающей успокоиться, суетились полицейские. Потом подбежал врач из скорой и дал ей валерьянки. «Не волнуйтесь, дамочка, всех расселим и трудоустроим. Если удастся, конечно», — успокаивал Клару дюжий полицейский. Она ухватила его за рукав шинели, и он какое-то время постоял возле этой смешной, злой и красивой дамочки, похожей на иностранку или на злую волшебницу. «Все. С ними все. И с ним Оди тоже все. Едва ли Фира ему напишет, забудет адрес. Вообще едва ли. У него теперь окончательно никого нет». Тут Оди внезапно подумал об учителе. У того ведь тоже теперь никого нет. Ни друга, ни любимой женщины. Это Фира. Фира забрала рукопись у Либмана и отдала ее Серинову. Тот ее попросил. На самом деле это был предлог для их новой встречи. Через ее никогда. И учитель сразу все потерял. Кто выиграл в результате всех этих обстоятельств, так это Петя Акинфеев и фонд Галагана. Рукопись Серинова таки сгорела в случайном пожаре. Случайном? Высшие силы, видимо, давно задумали этот пожар, чтобы накрепко соединить двоих строптивцев. Да, а учитель Оди потерял, пожалуй, больше всех. Сейчас он наверняка захочет свернуть небесный свод, как делал это на Фириной картинке, одной из двух уцелевших. Захочет прикрыть лавочку. Оди рванулся было к учителю, но нужно было доделать дела, выполнить задание Серинова. Он подошел к Ларе, все еще сидевшей на табуретке и пудрившей нос. Он не хотел называть ее по имени и решил не обращаться никак. «Серинов мне велел передать, что не претендует на имущество». «А книги?» — вскрикнула Клара. «Загромоздил квартиру книгами. Пусть заберет, или я их выкину». И рассмеялась. Или тому, что он ей все оставляет, или тому, что ей предстоит выбросить его книги. Едва ли он их заберет. Одя так и не понял. «Поймайте мне такси». Это было сказано другим тоном, холодным и безличным. Точно Одя был ее слугой. «Еду за багажом в гостиницу и потом в аэропорт. Один билет надо сдать. Он еще оплатит мне моральный ущерб. Дурная страна. Безумные люди. Зачем я здесь?» Оди поймал такси и усадил в него собравшуюся в роскошных мехах Клару, которая копила силы для новых приключений на житейском и женском поприще. А это, кажется, было исчерпано. Оди к Ларе не подошел даже в роли Иосифа. Она его просто проигнорировала. Усевшись в такси, она с ним не попрощалась, не поблагодарила за хлопоты, он был для нее теперь табуреткой, которую она отпихнула ногой, вставая, и сделала это не по злобе, а по невниманию и равнодушию. Оди все же пробормотал: «Прощайте!» Но ответа не последовало. Была поздняя, непроглядная ночь, когда измученный Оди добрался до дома учителя. Однако окошко Ксан-Ксаныча, одно из двух во всем доме, еще светилось. Он не спал. Оди не стал даже размышлять на тему, прилично или нет заявляться к учителю в столь поздний час. Он был полон решимости и позвонил бы в дверь, даже если бы окошко не светилось. Его неудержимо влекло к завершению, к исчерпанию сюжета. Сюжета его взаимоотношений с несколькими важными для него людьми, сюжета поисков тепла и участия, сюжета всей его жизни. Вот сейчас учитель скажет: «Володя, хотите уйти вместе со мной?» И он тотчас согласится. Сюжет их жизни завершен. Любовь, столь ценимая и им, и учителем, навсегда потеряна. Впереди мрак. Такой же, как эта ночь. Учитель прожил тысячи жизней. Он понял язык травы и букашек, грозовых раскатов, летние сумерки и соловьиного цоканья в березовой роще. Он пережил ужасы войн и природных катастроф, истребление целых народов и случайную смерть подростка, пораженного молнией. Он впитал все миазмы ненависти во время терактов, все отчаяние самоубийц, все бесплодные муки отвергнутых влюбленных. Он все это понял, прочувствовал, пропустил через себя. Во всяком случае, воображению Оди так представлялось. Вот сейчас он увидит яростного бога, которому вся эта кутерьма безмерно надоела, все опостылило, как и ему, Оди. Только бы учитель не отказал ему в возможности уйти с ним вместе. Только бы! Оди позвонил. В тишине спящего дома, спящий предвесенний Москвы, звонок прозвучал как колокол, как набат. И учитель открыл почти тотчас, словно ждал этого звонка, ждал Одиного прихода. «Ах, Володя!» — пробормотал он, запахивая коричневый плюшевый халат. «Вы ловите мысли? Я про вас только что думал. Зря я на вас тогда накричал. Вы, как бы это... Вы простодушный, а вовсе не злокозненный, как мне поначалу показалось. Ничего заранее не продумываете, а тем более не подстраиваете, верно?» Оди так разволновался, что не мог ответить, промолчал. «Проходите, дружок. Какой вы промокший, встрепанный!» Учитель попытался улыбнуться, но у него не очень получилось. Оди, дрожа всем телом, вошел. «Пойдемте-ка на кухню, чай будем пить. Вон как вы замерзли, зубами стучите. Вам, кажется, тоже не спится?» «Мне...» «Я...» — забормотал Оди, глотая внезапные слезы. «Вы не сердитесь? Простили?» «Ладно, что вы как барышня?» Учитель поставил перед Одей большущую фарфоровую кружку с красной розочкой на боку. «Давайте лучше выпьем крепкого цейлонского чая с хлебом». «Есть колбаса». «И по стопочке, чтобы не простудились, как полагается мужчинам». «Что вы так раскисли, дружок?» «Ничего, всякое бывает. Мы же с вами мужчины. Володя, мы крепкие мужики. Нас так просто не возьмешь». Учитель вдруг задумался и замолчал. «Да, да, правда», — всхлипывал Оди, похрустывая сухариком из тарелки на кухонном столе. Ксан Ксаныч отрезал ему огромный кусок докторской колбасы, положил его на горбушку белого хлеба, нашелся и соленый огурчик. Ел он сегодня или не ел? А вот учитель его обогрел и накормил. Они чокнулись и выпили красного вина. Тосты не говорили. «Оставлю вас сегодня у себя», — бурчал учитель. «Что вам по ночам шастать? А у меня есть комнатка для гостей. Приходите, когда вздумается, буду рад». «Да все хочу спросить. Как вас покороче зовут? Влад? Вова?» «Я Одя». Впервые Одя произнес свое тайное имя. Учитель кивнул. «Хорошо, симпатично». Они пили чай и молчали. Было нечто гораздо более важное и значительное, о чем они не говорили, но что оба чувствовали и что их тайно сближало.